«Бог даровал нам победу», — сказал он. «Возблагодарим же его». И снова все потонуло в реве. Радомысл во все глаза рассматривал Базилевса Иоанна. Совсем не таким он представлялся ему ранее. Даже отсюда, издалека, с расстояния 8 или 9 метров, Цимисхей был виден прекрасно. Толстый, обрюзгший коротышка, весь покрытый густым курчавым волосом от ног до шеи, с заплывшими глазками черными, поблескивающими хищно, с бородищей сивого цвета, будто бы специально завитой и уложенной, и не могли украсть его внешность ни красный плащ, спадающий до основания носилок, ни золотой венец, ни цепи, ни кольца, ни прочие украшения. На боку у Цимисхея болтался короткий меч без ножен, простой, железный. Цимисхей всегда носил его, чтобы помнили. Он был солдатом, потом полководцем, а потом только, по воле Божьей, стал базилевсом. Этот простой меч не вязался с сапфирами и изумрудами, бриллиантами и рубинами, с золотом и серебром браслетов, перстней, подвесок. Иоанн Цимисхей был единственным вооруженным в шатре, не считая, конечно, его верных телохранителей, бессмертных. Но их не было видно сейчас, они словно растворились в толпе гостей, с которых оружие сняли при входе в шатер. «Возблагодарив Господа нашего Иисуса Христа, воздадим же дань и обычаям наших предков», — провозгласил высокий человек в белом балахоне и с длинной клюкой-жезлом. Он взобрался на арену по пологому помосту, ведущему к выходу из шатра, ударил клюкой в пол. «Не будем загадывать далеко, узнаем, что нам Пирсий готовит. Эй, ведите девственниц, вина гостям и яств». Меж рядов лож забегали, засуетились прислужницы и прислужники, обнося всех кушаньями и напитками. Огромное блюдо с фруктами и ягодами ставили на трехногих столиках в проходах. «Только руку протяни!» Радомысл, не дожидаясь особого приглашения, отведал кусочек рыбы, пригубил вина, а потом сунул в рот маслину. Бажан тоже не заставлял себя упрашивать. Здесь не было ограничений, здесь самому надо было себя ограничивать, чтобы не присытиться раньше времени и не пропустить самого интересного. На арену поднялись 12 девушек, совсем юных, стройненьких, еле переступающих ногами, смотрящих в землю. Каждая была закутана в белое полотно с головой. Но даже это полотно не скрывало молодости, хрупкости воздушных созданий. Когда девушки встали в круг, каждая против подсвечника, зазвучала тихая музыка, и они разом отбросили назад свои одеяния. Под сводами шатра даже как-то светлее стало от их обнаженных тел, словно внутренний свет исходил из них. Девушки закружились в плавном танце. Радомысл глаз не мог отвести от этого великолепия. Нет, вовсе не плоть его ликовала сейчас, но дух. Он и не знал раньше, что можно любоваться женской девичьей красотой вот так, не испытывая желания страстного насытиться ею, а благоговея и восхищаясь. Девушки ангелочками скользили по кругу, взмахивали руками, покачивали бедрами, и, казалось, они вот-вот взлетят, словно лебедушки. Но кончилось все не совсем так, как ожидал Радомысл, и ему не понравился этот конец, хотя восторженный гул прокатился меж лож. По знаку высокого с клюкой музыка смолкла, зачастила барабанная дробь, каждая девушка замерла перед подсвечником, и тут же на помост взбежали негритянки в синих набедренных повязках со свечами в руках. Огонь от одних свечей передался другим, и чернокожие красавицы исчезли. «Гляди, чего будет-то!» — толкнул Радомысла в бок Бажан. Радомысл и так не отрывал взгляда от действа, он еще не понимал ничего. Девушки вдруг широко, невероятно широко расставили ноги, замерли над горящими свечами и, опять-таки, повинуясь выкрику, стали сгибать колени, опускаясь. Послышалось в тишине шипение затухающих свечей, и восковые столбики стали погружаться в тела юных дев. Радомысл сам видел, как вздрагивала то одна, то другая, как стекала по свече струйка крови. А когда девственницы, все до единой, распрощались со своей девственностью, приглашенные повскакали с мест, закричали, загудели. Радомыслу был непонятен их восторг, он вообще не понимал смысла этой церемонии. «Хорошее предзнаменование», — — выкрикнул Цимисхи, и гул сразу стих. «Значит, сегодня у нас на Перу не только прольется кровь, но и...» Все опять завопили, раскаты хохота наполнили шатер. «Кто-то лишится девственности», — закончил Цимисхи, но тут же крикнул высокому. «Эй, погляди-ка, кто это там из них обманул нашу почтенную публику? Кто позволил выдать себя не за ту, какая она на самом деле?» Белый взбежал наверх, стал медленно обходить каждую из девушек, а они так и сидели в неудобных позах, широко расставив ноги, упираясь руками в массивные бронзовые подсвечники, округлив глаза и лишь закрыв их, напуганные шумом собравшись. 12 дев из разных концов света, из разных стран, — провозгласил Высокий, помахивая клюкой, — свято хранили свою девичью честь для нашего долгожданного празднества, и мы все можем подтвердить это. Глядите. 12? Нет, гости дорогие, не 12. Нашлась одна, которая нас всех обманула, которая не соблюла себя. Кто же она? Кто? — завопил в едином порыве весь сон приглашенных. Высокий продолжил свой обход. «Дева из Галлии чиста, дева Персии чиста, варварка Британики не запятнала себя, запятнала лишь свечку». Он обшел всех, остановился у последней, строго уставился на нее. И все опять замерли,